братья попросили, чтобы сказать, как Господь сделал сердце чисты во мне. Я уверовал, еще мне было 7 лет. Но как Бог мне открыл Его Слово, открыл очи, чтобы видеть путь Божий. Но я ходил перед Ним. Но мы, когда первый раз уверовал, я почувствовал, что да, Господь живет во мне. У меня дела изменились. Но я увидел, что мы в этой жизни должны бориться и бориться, потому что у нас мы должны просить каждый день, чтобы нуждаться, чтобы Господь осветил наше тело, нашу душу, потому что есть борьба со злом, и когда приходит со всяких сторон искушение, я это все видел, понимал. А потом, когда уже подростком был, так получилось, что я искушение, мир, я как-то прилепился сердце к миру. И на время, 3 года отошел от Господа, в церкви не ходил. Я раньше, когда в детстве, ходил постоянно в церковь. Потом Господь мне открыл глаза и увидел ясно путь Господний. Но я хотел сказать, что один стих из Писания, который написано 2 Петра, 3 стих, 3 глава, 11 стих, там написано так, что придет день, как тать ночью, и тогда небеса пройдут с шумом, сгоревшие разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Это то, что Господь говорит нам, что это то, что есть на земле, все сгорит. Человек всегда стремится к этой жизни, к этой мирской, все к плотью. Но Иисус Христос, когда пришел на земле, Он показал нам пример и показал, когда Он был искушен на горе, Ему сказал дьявол, что это все отдам тебе, только поклонись предо мною. Тогда Иисус отвечал, чтобы не искушать Господа. Написано, что не искушать Господа Бога твоего. Это всегда нас делает, чтобы мы имели желание, чтобы просить у Бога, делай сердце чистое во мне, Господи. И я хотел, чтобы всегда мы имели нужду к этой все. И я раньше не понимал, что надо соблюдать и точно соблюдать, как Бог говорит Слово Божие. Господь говорит, Иисус говорит, Луки 6 глава, 36 стих, говорит так: «Вы зовите мне, Господи, Господи, и не делайте так, как я вам говорю». Я посмотрел на свою жизнь, на свое сердце, на свои помыслы, и я не делаю так, как Господь говорит. Я тогда вникал в себе, попросил прощения у Бога и попросил, чтобы Он сохранил меня до конца. Иисус еще одно место привел, тоже говорит церквам, говорит Сардийской церкви, 3 главе, там написано половина первого стиха, главы и стиха, говорит так, что «Носишь имя, будто жив, но ты мертв. Мы носим имя, будто мы живы, но мы можем оказаться мертвы перед Богом. Мы члены церкви». Я посмотрел так и говорю: «Господи, я мертв. Я сегодня согрешил, ты меня прости». И нету дня, чтобы я просил прощения у Господа, потому что человек не может жить в этом мире, чтобы не было обольщения и искушения. Нету такое. И попросил, чтобы он сделал сердце чистым, чтобы я мог все это, чтобы преодолеть силу Его. Я вот посмотрел своими очами и смотрю, я бесплотный, я плод не приношу. И Бог говорит, что кто не приносит плод, не может войти в Царствие Божие. Господь мне это открыл, и я начал говорить людьми. Знаете, я когда в детстве был, я был стыдливый, очень стыдливый. Я сидел где-то там в последний ряд и никому ничего не говорил, и очень тихий был. Но Бог сотворил во мне так, чтобы я с каждому. Бог мне открыл глаза, и мое сердце всегда плачет, и смотрю, я, да, спасен, говорит Господь. Я тебя обновил, Сын Божий. Уже мы все знаем, что мы все надеемся, что есть новое небо, новая земля, где обитает правда, где обитает Бог. И там нечистота не войдет. Я вот посмотрел на себя и говорю, Господи, дай мне, чтобы я имел, чтобы принес тебе плод. Потому что дерево, которое не приносит плод, Бог говорит, срублю и выброшу в огонь. Но я попросил Бога, и Бог мне открыл и дал мне эту мудрость, дал мне это разумение, хоть я не мудрый так, как некоторые думают, или некоторые, как говорят, я не такой мудрый, но Бог сделал так, чтобы я как умею, как знаю, вот Бог дает, чтобы познание, чтобы смог общаться с человеком, и чтобы болела душа. И вот когда я уверовал, я видел нужду свою, и потом Бог открыл, как молиться, как переживать о родственниках, о моих братьях, сестры родные и о все, которые окружают меня, о моих друзьях. Я вот смотрю, и иногда вот Бог касается сердца, и я благодарю Господа, что Бог сотворил так сердце мое, что плачет душа, когда вижу, что я не живу, как Бог говорит. Иногда не поступаю так. И я благодарю Господа, что у меня есть такое познание. И я вижу, и моя душа плачет, и глаза не могут удержать слез. Я благодарю Господа. И говорит Господь тоже в 3 главе Откровения, говорит с 22 стиха, говорит, «Побеждающий дам сесть на престол со мной». Как и я победил и сел с Отцом моим. Знаете, мы каждый день ходим перед Богом. Отец рядом со мной. Иисус говорит, всю жизнь буду ходить с вами. Я вот всегда знаю и всегда вот всю нужду приношу к ногам Его. И вот Господь Иисус, Он всегда со мною. Он всегда говорит, вот допустим, я видел человека. Было такое, что вот сидел в пятницу, это было, в автобусе со мной женщина. Я вот помолился Господу, говорю, Господи, как вот, чтобы, ну и ей сказать, она тоже нуждается. Посмотрел на все, которые в автобусе, говорю, Господи, они все в погибели. Я ей говорю, а вы ходите в церковь? Она так смотрела на меня и говорит, говорит такие слова, мне не до этого. И так посмотрела, она утихла. Я так думаю, Господи, как я, чтобы коснуться до нее, чтобы слова Божьи были, чтобы я сказал. Я ей говорю, я тоже когда-то, тоже как и вы, не имел нужду. Я вот думал, что живу, но Бог открыл. И я говорю, вот придет день, когда настанет, чтобы мы настаивали перед Господом. Вот лицо к лицу, глаз в глаз. И тогда вот как вы думаете, вот вы читаете Библию? Она так смотрела, ну читаю, хожу в церковь, а редко, ну сейчас некогда мне, я не могу. Я вот, братья и сестры, вот иногда и нам может быть, сейчас для меня нет времени, не могу посещать собрание. Вот я помню, когда вот я уверовал 19 лет, у меня такое стремление было, что вот ходил в церковь постоянно, и у нас в соседнее село тоже была церковь. Я ходил и там, и получилось, что я всю неделю, кроме субботы, я всегда ходил в церковь. И мама тоже, надо ей помогать и дома, но я всегда вот быстро делаю работу, и вечером уже приготовлюсь, и все, уже нету. Я прихожу в час, в 2 часов ночи, там далеко, и всегда вот на велосипеде туда, и вот я вот... Мама однажды говорит, Дима же, хватит, сколько ты вот ходишь туда, говорит, ну же братья говорят, что надо и туда, ну братья говорят. А я так посмотрел на маму и говорю, нет, мама, это Христос говорит, это я для Христа делаю. Знаете, я тоже раньше подумал вот так, люди смотрят и говорят, вот он старается как-то вот так, может вот даже в церкви как-то хвалить, ну я вот о себе, я вот так в себе сказал свою душу. Я никогда, Господи, не посмотрю ни на кого, ни на одного человека. Я вот буду поступать, как Ты хочешь. Я вот, у меня пожелание, чтобы вот Господь, чтобы вот вникали в Слово Божие. Потому что вот я всегда, Бог, вот Он сотворил все новое. Я вот, когда у меня есть нужда, я прихожу перед Богом им в молитве, из Писания все. Я вот приношу, и Бог открывает. Бог открывает, и когда мы молимся и просим, чтобы мы достигли неба, Он нам поможет. Аминь.